Завершив приемные часы, попросил позвать Сами. Нужно самому убедиться, как она живет, поговорить, уделить девочке внимание. Если родитель не может найти время на ребенка, как бы сильно не уставал или не был занят, то пусть не удивляется, если в старости ему ответит тем же. Сами было скучно. Играть с тряпичной куклой надоело, а больше тут заняться особо нечем. В доме, полном слуг, нужды в лишней паре рук почти не возникало. В город не пускали, а во дворе ее друзья Хаин с приходом Махри появляться перестали. Боялись их. Детей неожиданно появившихся рабов она не видела, а со взрослыми разговаривать ни о чем, да и откровенно страшновато. Играми с девочкой Дари они бы точно заниматься не захотели. Вот и приходилось целыми днями сидеть дома, развлекать себя самой. Сами была умной девочкой, рано повзрослевшей, поэтому понимала причины происходящего. Пусть ей и не обо всем рассказывали, она же не слепая. У господина Амира с кем-то возникла сильная вражда, и первым же делом он защитил самое ценное. Сами охраняли, как какую-то принцессу, относились бережно, как с хрупкой фарфоровой вазой, вежливо разговаривали, вкусно кормили, не загружали тяжелой работой, не скрывая, что делали это по прямому распоряжению господина Амира. Да и его особое отношение к ней было слишком заметно. Он всегда находил время для разговоров с Сами, интересовался, как она живет, внимательно слушал, рассказывал всякие интересные и смешные вещи, часто дарил вкусности или мелкие монетки, которые девочка бережно копила. Господин для этого ей даже копилку подарил. Сначала Сами боялась, что за доброй улыбкой скрываются плохие намерения, но со временем успокоилась, став ему доверять. Общаясь с другими девочками, давно уже выяснила, чего стоит опасаться, на что обращать внимание. Однако ни подозрительных взглядов, ни неприятных касаний, ни странных просьб со стороны Амира не поступало. Узнав, что господина похитили, а после арестовали, Сами очень переживала, волновалась за него. Даже несколько раз ходила расспрашивать Дихи, как он, когда вернется. Очень обрадовалась, увидев господина Амира снова дома, живым и здоровым. Через окно наблюдала, как к нему сразу выстроилась целая очередь из каких-то важных персон, терпеливо дожидавшихся этой встречи уже долгое время, не давая ему даже отдохнуть с дороги, что вызвало у Сами негодование. Не успел последний посетитель уйти, как ей приказали явиться к господину. Девочка счастливо улыбнулась, подумав о том, что этим ее как бы поставили в один ряд с теми важными Дари, пришедшими сюда решать свои серьезные вопросы. Господин Амир, вероятно, устал еще сильнее, проведя ряд встреч, но все равно о ней вспомнил. От этого на душе девочки становилось теплее, появлялась какая-то необъяснимая легкость и радость. Подхватив вазочку со свежим печеньем, специально хранимым на этот случай, пригладив волосы и расправив платье, Сами побежала выполнять распоряжение. В скромно, но со вкусом обставленном кабинете, в традиционном стиле, собрались четверо Дари. Благодаря нескольким рядам шелковых занавесок и прекрасной вентиляции, в нем царила приятная прохлада. Сидя в обитом мягкой подкладкой кресле, с изогнутой спинкой и ножками, Шихар, глава рода Сихья, насмешливо фыркнул в ответ на реплику брата. «Знаешь, я не удивлен. Хитрый старик. Ему больше подошел бы склизкий угорь в хранители, а не благородная змея. Значит, парень только проводник и должен достаться им? Ну-ну», — сокрушенно покачал головой, отмечая, как глупо поступил старый друг и враг. «Сихья он не нужен. Ничего из себя не представляет. Слабовольный слезняк, слабак, бабник и гулёна. Даже ханы незачем прикладывать много усилий, чтобы его заполучить. Что еще говорил этот светоч мудрости, не напомнишь», — обратился к брату за подсказкой. «Хватит, обменяйтесь любезностями с Бишаром при следующей встрече. Лучше скажи, какова будет наша реакция?» Недовольно поморщилась старая госпожа Джури, мать главы рода Сихья, устав уже выслушивать его ехидные комментарии. Четвертый Дари, находившийся в кабинете, продолжал флегматично молчать, сохраняя спокойствие. В разговор старших он не лез. Сариксын Шихара, господин Фонарей Шальсихья, властитель столицы, не видел смысла поливать грязью главу хана и только за то, что тот отстаивал интересы своего рода. Скорее, перестал бы его уважать и считать достойным соперником, будь иначе. «А какая может быть реакция?» – удивился глава. «Неофициальное же обращение выпускать, крича на весь город, что мы опоздали. Молча делаем вид, что все идет как нужно. Первые ходы в Шаркар за ханой. Молодцы, успели занять пару выгодных контрольных точек на поле прежде, чем мы спохватились. Но игра на этом не закончилась. В Шаркар до самого конца сохраняется возможность перевернуть итог всей партии буквально за 1-2 удачных хода. Даже когда до победы или поражения остается всего ничего, то, что Амир оказался универсалом, сочетающим в себе и способности проводника, и способности разрушителя, мы проглядели. Признаю, сами виноваты. А может, он и вовсе полный универсал аспекта пространства. Я уже ничему не удивлюсь. Нам бы пригодилась его линия родословной, заметил брат. Не спорю. Только согласно выводам нашего хранителя тайн, столкнемся с теми же проблемами, что и ханы. Почему ты думаешь, он все еще не с ними? Амир похож на пружину. Чем сильнее давишь, тем сильнее сопротивляется. Вон идиоты Бурхан притащили его к себе в мешке, и что получили? Спалил их дом прямо во время праздника. Остальным показалось, что это прозвучало скорее одобрительно, чем осуждающе. Спасибо, но мне такого счастья не нужно. Гордость и упрямство — черты хорошие, но не в этом случае. Он даже в долги Калмара, своим ближайшим друзьям, не желает залезать слишком глубоко. А договор с Фалих вообще выше моего понимания. Это надо же было додуматься обратиться к сломанным клинкам. Вот теперь с явным осуждением поднял ладони кверху, показывая степень своего недоумения. Но раз пошел, значит, посчитал такое решение более выгодным, чем другие варианты. Теперь сиди и думай, что с этими восточниками делать. Они здесь чужие, у себя на уме. Что Фалих мешает подсказать Амиру переселиться в Шаль-Дарам, столицу Востока, их родной дом? Может, лучше избавиться от них, предложил Сарик, пока не поздно, и получить подозрительного, недоброжелательно к нам настроенного универсала пространства, далеко не идиота. Либо сам догадается, откуда подул ветер, либо ему подскажут добрые дари. Есть тут одни змеюки, который однажды точно станет непостижимым. Сейчас это будет не самым хорошим ходом с нашей стороны, но, если потребуется, сделаем и его. Ради изменения рисунка расположения камней на поле, пока там еще достаточно пустот, для выстраивания стены занятия ключевых точек. Нет, рано еще трогать их камень, но поставить рядом наш, для связывания, нужно, создав неустойчивость позиции Амира на этом направлении, перехватывая инициативу. Подумай, что можно сделать, кивнул Сарику, разрешая действовать самостоятельно. Надеюсь, ты не предлагаешь отвернуться и подарить его ханы, сварливо поинтересовалась госпожа Джури, согласившись с тем, что он проводник. Ни в коем случае. Зачем мне делать их еще более сильными и независимыми? Если правильно понимаю замыслы Бишара, тот хочет получить союзный дом проводников, руками которого собирается ворошить угли, неудобные, либо недосягаемые для ханы. Прикрываясь им, получив дополнительные голоса в братстве, а также обеспечив себе надежный тыл и кадровый резерв на случай необходимости, просто перекупая или сманивая детей Амира, или еще лучше, связав их браком со своими, получив и союзника, и родственника, и его линию родословной, 3 в 1, хороший план, мне нравится, настолько, что тоже хочу в нем поучаствовать. Не случайно же внучка Бишара вдруг переехала в верхний город по тому же адресу, якобы, попав в опалу. Очередная маленькая ложь, ради большой игры. Думаю, между ними уже готовится брачное соглашение. Попробуем действовать грубо, ханы однозначно вмешаются. Открытая вражда не нам, не им не нужна. Мы находимся в плену взаимной зависимости друг от друга. Однако, любое соглашение можно дополнить, изменить или даже разорвать. Торговля — вещь такая, непредсказуемая, коварно улыбнулся Шихар. Поэтому поступим так. Ближайшие 2 дня был сильно занят. Времени катастрофически ни на что не хватало, не говоря уже про силы. Настолько, что даже не улыбнулся, когда шутка Дихи про господина, ушедшего на длительную закрытую тренировку, воплотилась в реальность. Фалих вцепились в меня обеими руками, ногами и зубами, пытаясь за отведенное время, насколько удастся, подготовить к дуэли с Газизом. Честно, даже обратно в тюрьму захотелось. Предлагал им деньги, желая откупиться, не взяли. Пугал, не испугались. Пытался сбежать, в шутку, догнали и затащили обратно в храм истязаний, чуть ли не за ноги. Плакался Абре, что ее тренировки вспоминаю с ностальгией. Хочу вернуть все как было. Она сочувственно кивала, хлопала по спине, утешала, грустно улыбалась и категорически отказывалась помогать. Абра заявилась на тренировочную площадку Фалих тем же вечером, как только вернулся из санатория «Солнышко», используемого в качестве тюрьмы для повелителей, непреклонно заявив, что дала слово воина тренироваться вместе со мной, а его нарушать нельзя, приведя для инструкторов Алих хороший довод, что с ее участием моя подготовка принесет лучшие результаты. Она ведь уже успела хорошенько меня изучить, узнав все слабости, предпочтения, пороки. Откуда приноровиться к моему стилю? К тому же я не захочу в ее присутствии позориться, а значит буду выкладываться на все 129%. Предательница. Но за то, что делала божественный разминочный массаж, простил маленькую негодницу. За счет Вахи на ближайший месяц денежный вопрос удалось закрыть, а там либо Ишак сдохнет, либо падишах. Перед уходом на подготовку к дуэли написал всем своим друзьям письма, чтобы не беспокоились, заверив, что у меня все хорошо, в духе кота Матроскина из Простоквашино. Видимо, очень даже убедительно, поскольку в условленный день на центральную городскую арену пришла просто уйма народу. От Алмара явились господин Умар, Ирдис, Рядин, Найс и еще какие-то голубые персонажи второго плана, имен которых не запомнил. Поддержать меня пришло семейство Фальсин. От Ханы заявилась целая делегация, которую представляла Янаби, вместе с моей незабываемой невестой. Довольно неожиданно было увидеть на трибунах Сихья, пришедших посмотреть на представление, среди которых узнал Джамала и мастера торговли Шифура, которого видел на приеме у Элмара. Ожидаемо встретился с представителями родов, входящих в дом Амира или только намеревающихся туда попасть, вроде Кунан из рода Хаин, подошедшими перед боем выразить свои добрые пожелания. Было приятно увидеть Рамиза с его непоседливой, жизнерадостной сестрой, поставившей его перед нелегким выбором, или идут вместе, или не идет никто. Сейчас сидела и корчила забавные провоцирующие рожицы в сторону трибун, выделенных для рода Кибас и всех, кто с ними. Газиза пришла поддержать еще большая толпа народа, состоящая из его многочисленных родственников, друзей, знакомых, прихлебателей. Его родители также сидели на трибунах, уже со своими друзьями, знакомыми и союзниками. По расположению зрителей их можно было четко разделить на два лагеря, сравнив между собой. Я значительно уступал Газизу в количестве болельщиков, но столь же превосходил в качестве. На моей стороне трибун сидели оба рода повелителей, не считая клановых Бахи Алмара и Руин. При том, что рядом пустовала куча свободных мест из нейтральных секторов, а значит, это был четкий посыл остальным, на чьей стороне их симпатии. Мастер главной арены, на которой была запланирована дуэль, выполняя функции ее распорядителя, сначала долго о чем-то разговаривал с представителем рода Кибас, после чего с ярко выраженным недовольством подошел ко мне. Шифу Амир вежливо кивнул, приветствуя меня. «Рад видеть вас в добром здравии. Похвально, что вы отнеслись серьезно к предстоящей дуэли, в указанное время находясь на своем месте. В отличие от кое-кого, раздраженно обернулся через плечо, бросив осуждающий взгляд в сторону Кибас. «Простите, не понимаю вас», — выразил легкое недоумение. «Что значит в отличие от кое-кого? Насколько я вижу, уважаемый Газиз тоже здесь присутствует, сидя подле отца, только почему-то пока не спускается и не готовится к поединку. Видимо, слишком уверен в своих силах. Напрасно. После пережитого тренировочного ада готов был растерзать его на сотню маленьких газизиков, горя желанием поскорее сойтись с ним лицом к лицу. Я бы так не сказал», — презрительно усмехнулся мастер арены. «Его секундант только что мне сообщил, что Газиз, пропустил слово уважаемый, не сможет лично выйти на арену и отстаивать свою честь. Он, видите ли, сегодня утром неудачно упал с лошади и сломал себе обе ноги. Я, конечно, отправлю нашего штатного мастера крови убедиться в этом, но не думаю, что он опровергнет их слова». «Не понял», — искренне удивился. «Так что, дуэль переносится? В этом то и дело», — скривился мастер арены. «Кибас настаивают на проведении дуэли в установленное время, в установленном месте, выставляя вместо Газиза замену боевого раба, считай, профессионального убийцу. Вот так номер. Этот нехороший Дари не перестает меня радовать. Насколько знаю, мастера крови способны вылечить перелом за считанные часы. Не проблема, я согласен подождать. Прямо здесь. Переносить нашу встречу совершенно не хотелось». «Да, это так. Однако после подобного лечения все равно требуется некоторое время на восстановление прежней физической формы. У меня нет оснований для отказа. Однако, если одна сторона выставляет замену, это же вправе сделать и вторая, что я вам настоятельно рекомендую. Своего противника все равно не убьете, Так зачем зря рисковать? Много чести одаренному духом драться с простым рабом на дуэли чести. Уж простите за такое сравнение. К тому же неодаренным. По этой причине они выдвинули следующие требования. Позволить рабу пользоваться артефактами, чтобы уравнять шансы. Иначе это уже не дуэль. Вряд ли киба сдадут своему бойцу безобидную пукалку. По моему мнению, вас пытаются заманить в ловушку. Какое примете решение? Войдете в круг сами или выставите замену? Напоминаю, бой до смерти. Спасибо за совет, уважаемый мастер. Я прислушаюсь к нему. Выставляю замену, не стал затягивать с принятием решения. Передайте этим храбрецам, дословно, что от рода Амир в круг тоже войдет раб. Младший помощник старшего кухонного поваренка средней руки и пальца. Он там мясо разделывает. Ничего более серьезного доверить нельзя, испортит, отчего руки у моего раба вечно грязные. Поэтому он и заслужил прозвище Кагал Красные Кулаки. Как ни странно, но чемпиона я и впрямь на пару дней отправил на кухню, разделывать мясо, в качестве поощрения, не отменяющего основную награду, позволив стуж, заготовленных для моего стола, перед готовкой срезать лучшие куски мяса, которые целиком достанутся ему. Хочет, пусть жарит, варит, жрет сырыми, как ему больше нравится, проявив неслыханную щедрость, которую остальные махри оценили весьма высоко. По их традициям получить лучшие куски мяса со стола вождя считалось большой честью, знаком высокого уважения. Пока распорядитель дуэли ходил выяснять, что там с Газизом, заодно передать им мои слова, найдя в них что-то забавное, я оглядел трибуны, обратив внимание, что в рядах ханы образовалась брешь. Куда-то пропала Амина, на ее сиденье лежала лишь красная шаль. Как мастер арены и предсказывал, у Газиза действительно обнаружился свежий перелом, достаточно сложный, чтобы лечение и последующее восстановление заняло какое-то время. Пришлось идти на свое место, специально выделенное для меня, поскольку явился на арену с хорошим запасом времени, на случай неприятных сюрпризов, опасаясь очередной выходки Газиза. Пока дожидались прибытия Кагала Красные Кулаки, на свое место вернулась Амина, видимо, куда-то отходила. Когда чемпион вышел на арену, трибуны на несколько секунд притихли. Кагал выглядел внушающим уважение и страх. Настоящий великан, почти 3 метра выдающихся мышц. Шкура, сплошная броня, испещренная шрамами, ожогами и рубцами. Морда, не приведи Канаан встретить в темном переулке. Кулачища, что каменные арбузы. Такому даже оружие можно не выдавать, но Кагал предпочитал лучше его иметь, чем не иметь. Принеся с собой огромную шипастую булаву, подогнанную под его немаленький рост, выдав своему бойцу напутственную речь, на понятном ему языке, с обилием грубых бранных слов и глаголов в форме будущего времени, но так, чтобы никто этого не слышал, кроме Кагала, отправил его на подвиги. Артефактами снабжать не стал, махри нашими пользоваться все равно не могли, а своих, шаманских амулетов, у бойцов не имелось. Кто бы им позволил владеть такими в ямах, переживать о чемпионе не стоило. Сопротивляемость стихии Мукагала была весьма выдающейся, даже по меркам его соплеменников. Свои хитро закрученные артефакты боец Киба смог засунуть себе в задницу, а Кагал в этом поможет. В качестве награды позволил своему бойцу забрать себе все, что возьмет с будущего трупа. Артефакты, оружие, ценности. Сразиться на арене бога войны Варала в смертельном поединке с таким же профессиональным убийцей, на глазах у знатной публики, за честь своего хозяина, что может быть привычнее и приятнее для выходцев из ям смерти. Адреналин у Кагала аж вскипел от предвкушения опасности, азарта, жажды схватки с сильным противником. Желание доказать всем, что он по праву называется чемпионом, лучшим, среди лучших. Вернуться к мирной жизни, выращивать салат на грядках, попивать чай на веранде, чинить прохудившиеся крыши, такие как Кагал уже не могли. Смерть от старости в своей постели для них ночной кошмар, а не мечта. Они были словно рождены для поля боя. Как оказалось, я сделал правильный выбор. Боец у Кибас оказался с подвохом. Мало того, что мужик накачался стимуляторами по самые брови, о чем мы не договаривались, так еще и 2 артефакта ему выдали весьма непростых. У раба были вполне осуществимые шансы меня достать, а возможно и отправить на встречу с загробным работодателем. Один артефакт затуманивал сознание, парализуя волю, а другой создавал особо ядреные ядовитые облака, разъедающие даже стихийные щиты. Впрочем, они ему не помогли. С моего чемпиона все слетало как с гуся вода. Вот с невероятно раскачанными физическими параметрами своего противника Кагалу все же пришлось повозиться. Шустрый оказался зараза, как безумная блоха, жаждущая крови. Крышу мужику снесло начисто. Глаза покраснели, изо рта пена пошла, выражение лица стало таким, что даже в дурку бы не забрали, пристрелив на месте. Не из жалости, из боязни не допустить зомби-апокалипсиса. Сразу стало понятно, этого боя он и так не переживет. Смертник. Пока все с большим интересом смотрели на арену, на захватывающее зрелище, я был занят совершенно другими делами. Почувствовав слабый, едва уловимый аромат благовоний, сразу насторожился. Рядом со мной не было ни женщин, ни курильниц, ни подозрительных вещей. А нет, ошибся. Внимательно осмотревшись, заглянув вниз, под кресло, я сидел в ложе для благородных, а не на широких каменных ступенях, выступающих в роли скамеек для простодаринов, обнаружил маленькую медную курильницу, испускающую тонкий дымок. Недолго думая, тут же запихнул ее в пространственное кольцо, незаметно избавляясь от источника необычного запаха. Если правильно помню, когда мы сюда пришли, Фалих проверили ложу, и этого предмета в ней точно не было. Никто кроме нас сюда никто не входил, а значит, подкинули либо сихья, либо ханы. Последнее, вероятнее всего, их стиль. Разрушители действуют иначе. Мне Фалих целую лекцию прочитали о методах устранения неугодных лиц что одними, что другими. Не считая Амины, присутствующие на трибунах ханы и сихья все время были на виду. Ой, как нехорошо все это пахнет, даже пованивает. Жестом подозвав Мукара, командира тройки телохранителей, попросив склониться пониже, скрывая меня от посторонних глаз, тихонько поинтересовался, разбирается ли кто-нибудь из них в ядах. Разбиралась Сана, ненадолго передал ей курильницу, не объясняя, где взял. Ответ меня поразил. В ней оказался не яд, а весьма коварное средство обиженных женщин, предназначенное для наказания неверных мужей, приводящее к длительной импотенции. В некоторых случаях, постоянной, вылечиться от нее было крайне сложно, и то, если знать точную причину. Вспомнив все указывающие на Амину улики, глубоко задумался о молодой девушке в красной накидке, следившей за моим домом, о разговоре с навестившим меня в тюрьме Джамалом, который по секрету поведал, что Газизу меня сдала госпожа в красных одеяниях, умеющая ходить сквозь тень мира, который, в свою очередь, сообщил об этом Бурхан. Она же наняла для Шочи охрану, поставив под контрактом инициал А, Х, сихья все же сумели найти и разговорить посредника. Ее лица он не видел, но подтвердил, что таинственная госпожа умеет неожиданно появляться и пропадать, даже из закрытых помещений, о чем не было известно следователям. Да и в официальные отчеты эта информация не попала, чтобы не плодить ненужных слухов. О курильнице, которую сразу узнал, ведь Амина покупала ее при мне, в совместном походе по магазинам. О странном поведении невесты после пьянки с друзьями, о ее непонятном уходе с трибун, о красной шали, о множестве других мелких деталей. Не знаю, чья это работа, но меня определенно считают недалеким идиотом. Обидно. В виновность Амины я не верил. После того разговора, когда пострадал ягненок, как и договаривались, мы провели совместное вечернее чаепитие, на котором по большей части неловко молчали. Чувствуя какую-то зажатость, неспособность подобрать правильные слова, внезапный приступ стеснительности. Если бы Амина что-то против меня замышляла, то ничего этого и в помине не было. Будь ей безразличен, вела бы себя как обычно. Мило улыбалась, не пыталась спорить, ругаться. Зачем напрасно трепать нервы? К тому же у меня довольно неплохая наблюдательность. Не помню, чтобы на Янабе или Амине, когда они входили в амфитеатр, была хоть одна тряпочка красного цвета. Янаби пришла в белом платье, а Амина в зеленом. Возникал вопрос, играет ли против меня весь род ханы, или это частная инициатива отдельных деятелей, что мешает им в случае затянувшихся неудач прибегнуть к более решительным, если не радикальным методам, пытаясь подставить или устранить Амину. Была ли эта игра направлена против меня? Возможно, для кого-то я лишь средство, а не цель. Не попробовать ли мне сыграть в свою игру? Подергать за леску, посмотреть, что за рыбки водятся в пруду, пока все не зашло слишком далеко. Да и, честно говоря, за наш последний разговор хотелось слегка щелкнуть тетушку Янаби по носу. Не люблю оставаться в долгу. Посмотрим, действительно ли совместная рыбалка сближает. Помимо Амира, За происходящим на арене также не следил и Хамиш, отец Газиза. Для него не имело значения, кто победит. Он сюда пришел совсем не за этим. Хотя вынужден был признать, количество неприятных сюрпризов, связанных с дуэлью, оказалось выше ожидаемого. Такой глупости от собственного сына Хамиш не ожидал. Подвел Газиз, даже разочаровал отца, который неправильно оценил размеры его уязвимого самолюбия и раздутого чувства собственного величия. Эгоизм и авантюрный склад ума шли уже довеском. Вот чего он бы добился смертью Амира, морального удовлетворения, и все, как такому идиоту позволить в будущем возглавлять семью или получить высокий пост. Глава не сомневался, именно сын передал их бойцу запрещенные стимуляторы и артефакты, намереваясь если не убить, то серьезно покалечить Амира. Спрашивать об этом не имело смысла, так как Газиз наверняка скажет, что совершенно ни при чем. Боец сам где-то раздобыл эти весьма опасные игрушки. У трупа на арене уже не спросишь, где правда, а где ложь. Подумал ли он, что Хамишу потом придется бледно выглядеть, объясняясь перед владельцем арены и распорядителем дуэли, что за чудеса тут происходит. И дари эти весьма непростые, другие бы центральной ареной Шальсихья не управляли, поэтому отмахнуться от них, как от надоедливых мух, не получится. Придется извиняться, оправдываться, откупаться дорогими подарками и большими пожертвованиями. Будто не хватало неприятной истории с неожиданной заменой. Об этом дорогой сынок вряд ли подумал. Для него на первом месте стояло другое. Хамиш неторопливо, внимательно разглядывал трибуны на противоположной стороне, отмечая, кто пришел поддержать Амира, как себя вели, куда смотрели, в каком пребывали настроении. И то, что он видел, Хамишу очень не нравилось. Перед его мысленным взором возникали вовсе не имена, лица, все это приходящее, временное, а какое место эти дари занимали в том или ином доме, роде, семье, каким располагали влиянием, богатством, связями, силой, чем занимались. По всему выходило, конфликт нужно закрывать, ничего, кроме убытков, он не принесет. Поэтому сегодня же Газиз вместе с матерью отправится в далекое, продолжительное путешествие. Оставлять в городе нельзя, либо сын не успокоится на достигнутом, либо Амир. В любом случае Хамиш его потеряет. История с Шочи Бурхан, с чьим наследником тот был очень дружен, частенько вместе устраивая гулянки, заставила главу рода Кибаса многом подумать. Вопросов Газизу задавать не стал, чтобы иметь возможность, глядя в глаза друзьям и союзникам, дать слово чести, что Кибас в ней не замешаны. По крайней мере, ему об этом ничего не известно. Готов то же самое повторить и властям Шальсихья. Понятие чести Хамишу, потомственному аристократу, было не чуждо, поэтому глава рода не забыл подумать и о дополнительной награде бойцу Амира. За нарушение его слова о том, что ни алхимия, ни запрещенные лекарства на дуэли применяться не будут. Мало ли кто виноват в случившемся. Слово давал он, соответственно, отвечать за нарушение ему. Сегодня команда подготовки бойцов рода Кибас в полном составе будет казнена. Решение об этом уже принято. После того, как Кагал превратил своего противника в сплошное кровавое месиво, которое даже после этого еще шевелилось, счастливо потрясая булавой, собирая заслуженные, восторженные овации толпы, не торопясь завершать свою минуту славы, я посетил ханы. Улыбаясь не менее счастливо, остановившись в проходе, поманил пальчиком Янаби, которая от такой фамильярности и наглости сперва остолбенела. Догадавшись, что для подобного поведения должна быть веская причина, либо же я отчаянно стремился познать прелести мазохизма, попросив остальных подождать ее на месте, отправилась выяснять, что я сегодня употреблял. Амир, свет очей племянницы моей, неужели на волне радости тебя обуяла безудержная храбрость? Ласково спросила, удивленно покачав головой. Я настолько похожа на Кунан, а светлоокая Янаби, свет мудрости моей невесты, не менее ласково, с широченной улыбкой обратился к Янаби, заставив ее занервничать от нехороших предчувствий. У меня и в мыслях не было подобных сравнений. Я лишь хотел задать три вопроса, чтобы понять, какой совет вам пригодится больше остальных, желая лишь поделиться тем, чего, по-видимому, у вас не хватает, не давая и слова вставить. Сразу перешел к вопросам. Первый. Почему именно Бурхан? Неужели нельзя было подыскать род побогаче? Уж подобной мелочности от вас точно не ожидал, посмотрел на нее с осуждением. Второй. Зачем посылаете следить за мной каких-то малолетних учеников неумех? Давайте я вам денег дам, оплатив работу хороших профессионалов. Не позорьте меня так. С таким хвостом мне стыдно показываться в приличном обществе. Третий. Почему Амину назначили крайней? Из нее такой же убийца, как из меня организатор похищений. Так на какой из этих вопросов вы готовы ответить прямо сейчас? По мере продолжения, брови у Яноби поднимались все выше. Что, ты в чем-то обвиняешь Ханы? Уловила общую направленность вопросов. Ответы, Яноби. Я жду, проявил настойчивость. Какие тебе нужны ответы, если я не понимаю вопросов? Выражайся яснее. Что ты хотел этим сказать? Попыталась вытянуть из меня подробности. Что хотел, то сказал. Ответы я уже получил. Теперь готов дать совет. Уважаемая Яноби, в следующий раз, придя на рабочее место, будьте добры, сядьте в любимое кресло, расслабьтесь, откиньтесь на спинку, проверьте, насколько оно подходит под ваши прекрасные формы. Может быть, его пора уже менять, оно не оправдывает возложенных на него надежд. Попробуйте заодно сменить обстановку, помещение, что-нибудь еще, с иронией на нее посмотрел. Возможно, это всем нам пойдет на пользу. И поверьте, не сумей Амина добиться некоторого уважения с моей стороны, я бы сейчас не давал совет, а просил у уважаемого Джамала. Скажите ей за это спасибо. Впрочем, если возникнет третий, четвертый, пятый вопрос к Ханы, так и поступлю. Ах да, чуть не забыл, наймите Амине нормального наставника по ядам. Что за детские выходки? Кто так травит? Ну кто так травит? Обиделся. Хотя бы у меня спросила, что для этого нужно. Когда будете обсуждать наш разговор с почтенным Бишаром сыном Дафира, не забудьте уточнить, как он ко мне относится, а то кто-то из нас троих определенно запутался в правильном ответе. О, как бы я хотел видеть этот эпичный, трогательный момент нахождения истины. Но ты же мне потом все расскажешь, в деталях, по-родственному. Правда? Напомнил ее же слова. Один-один, уважаемая тетушка. Приятного дня. Поклонившись застывшей соляным столбом хранительнице Тайнханы, совсем не улыбающейся, не поворачивая головы, прошел мимо, направляясь к камине. Вручив невесте курильницу, попросил в следующий раз использовать слабительное. Эффективнее будет. Такого позора я точно не переживу. На ее недоуменный вопрос, как она у меня оказалась, попросил обратиться к тете, та объяснит. После чего отправился поздравлять своего чемпиона, оставив будущих родственниц в состоянии, это что сейчас было. Практически уверен, Яноби еще до дома не успеет доехать, а уже начнет рыть землю в поисках ответов, которая потом пригодится для закапывания могил. Еще бы, ведь задета ее профессиональная гордость, что у красивых женщин на высоких руководящих постах особенно чувствительно. Заодно прикрыл от недоброжелателей Амину, сделав вид, что они своего добились. С помощью шиссери подкинув в кошелек невесты короткую записку о том, что я ей верю, пусть почаще оглядывается. Как и Яноби, она девушка умная, сложить два и два сумеет. Камешки на поле для игры в шарка расставил, теперь переход хода. Умеющий в нужное время оказаться в нужном месте, Джамал, идеально освоивший искусство чтения по губам, довольно улыбнулся. Сойдя со ступеньки в расположенной неподалеку пустующей ложе, откуда прекрасно просматривались лица разговаривающих друг с другом Амира и Яноби, с хлопком воздуха исчез. Игра только набирала обороты. Глава 9. После дуэли с Газизом прошло несколько дней. Проигравшими тогда были признаны Кибас, которые в лице своего главы принесли мне публичные извинения. Прямо там, на арене, на глазах сотен свидетелей Хамиш объявил, что его род больше не имеет с Амиром из рода Шифу Амир никаких нерешенных вопросов. Чтобы извинения не казались неискренними, что было не принято в высоком обществе после проведения дуэли чести, позже мне прислали дорогие подарки и внушительную сумму денег. Тем же вечером, уже без лишней помпы и свидетелей, всем заинтересованным лицам сообщили об отъезде из Шальсихья его провинившегося сына, под предлогом восстановления пошатнувшегося здоровья, отправившегося куда-то очень далеко, к известным источникам с целебной грязью. Ближайшие годы Газиза точно можно не ждать обратно, ведь следом парня ожидало паломничество по святым местам, с целью повысить свою духовность и принесение молитв за процветание рода Кибас, что считалось очень почетной, достойной миссией, послуживший еще одним наглядным доказательством серьезности намерений Хамиша. На этом уважаемые дари, присутствующие в тот день на арене, посчитали инцидент исчерпанным. Выдавшиеся спокойными дни я наводил порядок в своих делах, оставаясь в состоянии некоторого тревожного ожидания следующего хода со стороны Ханы. Однако время шло, но ничего не происходило. ни одного желающего поговорить со мной так и не дождался, включая Амину. Девушка в верхнем городе больше не появлялась. Подозреваю, ханы за закрытыми дверями выясняли отношения внутри своей дружной семейки, заодно решив заставить одного зазнавшегося мальчишку немного понервничать, дав время остыть, подумать, а стоит ли с ними ссориться. Да, по их вине случились некоторые неприятности, но с кем не бывает промашек. Ошибки учтены, извинения принесены. Передать их явилась Амина, лишь на четвертый день, принеся с собой письмо, написанное собственноручно шефу Бишаром, в котором тот выражал сожаление за действия своих неразумных чад, просьбу не придавать этому досадному эпизоду большого значения. По его словам, виновный уже найден и наказан. Бишар подтверждал, что по-прежнему относится ко мне словно к приемному сыну, желая поскорее закрепить наш союзный договор не на словах, а на бумаге. Развязав себе руки, чтобы иметь возможность в будущем полноценно оказывать всеобъемлющую помощь, без оглядки на старейшин рода ханы, одобрение родни, общественного мнения, соблюдение разных формальностей и бюрократических процедур, для чего мне необходимо как можно скорее засвидетельствовать помолвку с Аминой в храме Канаан. Даже дату указал, когда это желательно сделать, очень близкую. Такое впечатление, словно старик решил поторопить события. Помимо чего, между строчек упрекнул за неправильное поведение. Я должен был сразу идти к нему решать возникшие между Амирой и ханой сложности, а не использовать посредников. Из-за того, что детали союзного договора до сих пор не обговорены, была заключена только декларация о намерениях, посыл меня в храм выглядел, мягко говоря, настораживающим. Еще по прошлой работе не любил ушлых заказчиков, которые, договорившись на словах, торопились сделать ее еще до подписания всех необходимых бумаг, крича, что время – деньги. Минута простоя стоит день жизни, месяц зарплаты. А потом вдруг выяснялось, что мы друг друга плохо поняли, работа сделана некачественно, нужно еще доделать это и это. Появлялись затягивания с выполнением его обязательств. Спорить с заказчиком можно и даже нужно, но только чего ему напрягаться, уступать, если работа уже сделана. Время играет на него, а не против. Поэтому буду тверд как алмаз, который ошибочно приняли за простое стекло. Утром подписание союзного договора, где все четко расписано, без размытых формулировок, в обед посещение храма, в обед подписание, вечером в храм, вечером подписание, следующим утром в храм. В выходные дни контора по продаже рогов и копыт Амира не работает. Кроме того, сильно не понравилось замечание Бишара о том, что по любому серьезному вопросу должен напрашиваться к нему на прием, лично. Понимаю, мы величины несоразмерные, планета вокруг Луны не вертится, но это не значит, что я ему должен больше, чем он мне. И потом, извинения вижу, а где объяснение того, кто против меня замыслил недоброе, что с ним стало, ради чего все затевалось? Или для этого тоже нужно идти на поклон к Бишару? Так себя с равноправными союзниками не ведут. Дедушка поступает некрасиво. В отличие от письма, разговор с невестой меня порадовал больше. Точнее, затронутые на нем вопросы. По заведенной традиции, отправившись утром в беседку, не ожидав и сегодня встретить Амину, был приятно удивлен, обнаружив ее на старом месте. Делая вид, словно ничего не произошло, не было никакой паузы, натянутости в отношениях, оставаясь немногословными, мы как обычно выпили вместе чаю, наслаждаясь утренней свежестью и покоем. После чего Амина передала мне письмо, которое прочел при ней же, многозначительно похмыков, посидев пару минут в раздумьях, все это время она терпеливо ждала ответа, вежливо поблагодарил. «Передай уважаемому шефу Бишару мою искреннюю благодарность». Амине показалась какая-то недосказанность в этом предложении. Будучи проинструктированная дедом, она ожидала несколько иной реакции. И все, недоверчиво уточнила. «Да», спокойно подтвердил, больше не став ничего добавлять. «Женская интуиция – вещь своеобразная, наподобие гранаты с просроченным сроком годности. Непонятно, когда сработает, как и насколько будут разрушительны последствия. Ты считаешь, это была я?» – с холодком в голосе спросила Амина, едва заметно напрягшись. Ей определенно не хотелось получить подтверждение. Сама мысль об этом девушке была неприятна. «Нет, я верю тебе. Неужели не прочитала мою записку?» – удивился. «Прочитала. Не став никому показывать, зачем-то уточнила. Тогда, почему ничего у меня не спрашиваешь?» Замерла в ожидании важного для нее ответа, вглядываясь в мои глаза. А зачем? Чтобы призналась, что ничего не можешь рассказать. Проявил проницательность. Не хочу ставить тебя в неудобное положение. Сочувственно улыбнулся, теплой, понимающей улыбкой, отчего Амина помрачнела, почувствовав себя неуютно. И это ей сильно не понравилось. Настолько, что решилась пойти на откровенность. Ты прав, я не могу обсуждать с тобой внутренние дела рода Ханы. Я все-таки их примерная дочь. Однако, скажу так, во внутренние дела рода Амир я тоже никого не посвящаю. Положение невесты обязывает балансировать между интересами старой семьи и новой, при этом словно находясь вне их обоих. Как только стану носить имя Амина из рода Амир, то полностью перейду на твою сторону. С того момента для меня на первом месте всегда будут только твои слова, а не чьи-либо еще. Прошу понять и набраться терпения. Преисполнившись серьезности, Амина сделала неторопливый традиционный поклон. Не волнуйся, я все понимаю. Подожду столько, сколько требуется. Скажи, хочешь, чтоб я тебе доверял? Задал неожиданный вопрос после короткой паузы. Разумеется, не раздумывая, подтвердила девушка. И я хочу того же. Самое сложное в этом – сделать первый шаг, поскольку все мы боимся ошибиться, обжечься на предательстве тех, кому верим или в кого хотим поверить, опасаясь причинить себе боль. Но узнать об этом можно только сделав тот самый шаг, пусть всегда рискованный, но оправданный. Иначе, как предотвратить непоправимое? Как сделать правильный выбор, когда вопрос доверия станет вопросом жизни и смерти? Поэтому могу ли я попросить сохранить в секрете то, что сейчас услышишь за этим столом? Не нужно давать слова чести, клятвы, обещания. При желании любое ограничение можно обойти. Если захочешь, можешь рассказать кому угодно, но тогда я узнаю, что ошибся в тебе. Чтобы избежать подобного и затеял этот разговор, заодно произведу на Амину нужное впечатление. Общие тайны сближают. Пусть лучше потом об деда коготки точит, чем об меня. Буду строить в доме Ханы пятую колонну. Пригодится, не пригодится, неизвестно, но лишней точно не будет. Не сидеть же на берегу моря в ожидании хорошей погоды. Почувствовав важность момента, Амина кивнула. Какой же молодой девушке не хочется, чтобы ей доверяли, чтобы ее признавали? Жестом отправив своих навостривших ушки кунан погулять, Амина сама обратилась вслух. Позже, благодаря им, что дедушка, что тетушка, обязательно поинтересуются, о чем же таком мы секретничали. Вот и посмотрим, насколько она способна выдерживать давление родни. Поставив звукозащитный барьер, дав знак своим телохранителям следить за округой, попросил Амину протянуть раскрытую ладонь. С некоторым сомнением девушка выполнила мою просьбу. Подобно фокуснику, достав из воздуха пространственное колечко, вложил в ее руку. «Помнишь, хотела такое заполучить?» «Дарю. Важный секрет рода Амир состоит в том, что я лично знаком с мастером, который их делает. Это кольцо заказал у него специально для тебя. Оно отличается повышенной вместительностью и защитой. Поэтому можешь быть спокойна, став частью рода Амир, содержать мужа тунеядца не придется. Я в состоянии прокормить свою семью». Понизив голос, сообщил чистую правду. «Я действительно лично знаком с мастером Дарилом, который изготавливает кольца. Рано или поздно этот секрет все равно будет раскрыт». Амина узнала о нем чуть раньше, только и всего. Зато, как у девушки сразу заблестели глазки и участилось дыхание, любо-дорого посмотреть. Подарок Амине очень даже пришелся по душе. Залюбовалась им, осторожно проводя пальцем по ободку, как бы проверяя, настоящее ли оно. Ценность этого секрета дочь Ханы прекрасно понимала, оценив по достоинству. Это же лучше, чем владеть золотой жилой. Доступ к уникальному ресурсу, который почти вот-вот окажется в ее загребущих лапках. Да все подружки и знакомые удавятся от зависти, выстроятся в очередь, выпрашивая достать им такое же колечко. Кого-то из них можно порадовать, кого-то огорчить. Как же эта мысль приятна. Если доступ к мастеру по-прежнему останется замкнут на рот Амир, то это связи, влияние, деньги. Но опять же, если он сумеет отбиться от желающих подвинуть Амир в сторону, а лучше сразу за спину. Амина прекрасно отдавала себе отчет, одними из первых заявится Ханой, чтобы оценила величину моего доверия, пока одностороннего, открою еще один секрет. Не знаю почему, но твой дедушка делает все, чтобы мы стали друзьями, а не мужем и женой. Не Амир и Ханой, а Амир и Амина, сделал важное уточнение. Если ему нужен раб, пусть купит, слугу, наймет, ремесленнику, заплатит за товар. Если же ему нужен союзник, то пусть договаривается, а не выставляет ряд условий. Такое впечатление, будто мне этот договор необходим больше, чем ему, что совсем не так. Я надеюсь, ты не станешь передавать эти слова Бишару, напомнил. Сам догадается, хорошо, нет, значит буду искать других друзей. Мир вовсе не ограничивается одними лишь ханы. Этой просьбой поставил Амину перед сложным выбором, определяющим наши дальнейшие взаимоотношения, что девушка очень хорошо понимала. Поэтому серьезно подумала, прежде чем ответить, заслужив еще немного моего уважения. Не сомневайся, я оценила твою искренность и доверие. Все сказанное здесь не покинет этого места, даже если пути хана и Амир в дальнейшем разойдутся. В таком случае, надеюсь, мы хотя бы останемся друзьями. И я тоже на это надеюсь, уже мой друг, а в будущем, если позволит звезды, жена, отзеркалил ее поклон, оказывая честь. Улыбающаяся Амина, обретя определенное внутреннее спокойствие, отправилась по своим делам, еще не полностью осознавая, что стрелочка ее отношения к идее брака с Амиром, которая и так колебалась на грани, переползла из сектора «нужно» в сектор «одобряю», а там уже и до «желаю» осталось не так далеко. После завтрака намеревался заняться вопросами более близкого знакомства Фалихыши с Сари, змея все-таки удалось дожать, получив его согласие, но вмешались непредвиденные обстоятельства. Прибыл посланник господина Фонарей Шальсихья, изъявившего желание со мной встретиться. Чем раньше, тем лучше. И не какой-нибудь курьер, второй писарь первого секретаря или мелкий чиновник канцелярии, а его доверенное лицо, личный помощник, из членов семьи Сихья. Причем, занимающий в ней не последнее место, поскольку мог свободно пользоваться их особыми умениями. Пришлось идти в городскую управу. Зачем же обижать хорошего Дари, которому служат плохие палачи? Попросив телохранителей дожидаться своего господина здесь же, дав слово, что после встречи вернет туда, откуда взял, личный помощник господина Фонарей переместил меня в городскую управу, для чего, коснувшись плеча, исказил окружающее пространство. Оно внезапно сначала сжалось, а потом растянулось, принимая прежние формы. Только теперь мы стояли уже не на земле, а на крыше какого-то высокого дома в незнакомом квартале. Потребовалось совершить еще 3 прыжка, каждый раз оказываясь в разных местах, пока не переместились на один из верхних балконов городской управы, примыкающий к кабинету господина Сарика. Встав так, чтобы нас не было заметно снизу, теперь становилось понятно, почему в этом дворце столько широких балконов и такие высокие решетчатые окна, раскрывающиеся на манер дверей. Легонько постучав в окно, посланник выждал несколько секунд, после чего впустил меня внутрь, сам же оставшись дожидаться снаружи. Хозяин кабинета, сидя в кресле, выточенного из гигантского пня, украшенным янтарными вставками, приглашающе указал на одно из 2 небольших, удобных мягких кресел, стоящих у изящного круглого столика, расположенного в зоне отдыха, чем показал, что встреча носит не официальный, а личный характер. Можно обойтись без лишних церемоний. Закончив что-то записывать в журнал, покинув рабочее место, пересел ко мне. После традиционных приветственных фраз и предложения отведать чаю со сладостями, Сарик перешел к делу. «Вы, наверное, гадаете, зачем я вас позвал?» «Честно говоря, да», — признал, вежливо кивнув господину Фонарей. «В последнее время я был примерным горожанином. Даже не догадываюсь, чем мог бы привлечь ваше внимание», — заметил с недоумением. «Еще как догадываюсь. Мои дикари, сволочи, каждый день присылают отчеты о том, как им там весело. Я, может, тоже хочу к ним присоединиться, забыв про ответственность. Вот где сейчас витает дух приключений. Жизнь раскрашивается яркими красками. Вместо этого вынужден заниматься всем подряд. Решать торговые, производственные, административные дела, бытовые вопросы, зачаровывать пространственные кольца, носиться по городу, налаживая полезные связи, вести исследования, решать инженерные задачки, не забывать о тренировках, которые хоть и снизили нагрузку, но вовсе не прекратились. По мнению инструктора Фальсин, я пока годился разве что обувь подавать мастерам оружия или стихии. «Зря так думаете», — улыбнулся Сарик моей наивности. «Как, по-вашему, может ли персона уровня повелителя, после того как об этом стало известно очень многим, и дальше оставаться незамеченной на окраинах столицы, где в основном живут одни проздарины, снимая маленький домик в обычном жилом комплексе Кунан?» Ответ очевиден. «Нет, Амир, ты удивишься», — перешел на более свободную форму общения, узнав, как много нам, имею в виду не только городской совет, но и различные службы рода Сихья, приходит жалоб, доносов, просьб поскорее разобраться, чем же ты там таким важным на самом деле занимаешься. Некоторые даже не спрашивают, а утверждают, что призываешь демонов, похищаешь младенцев, участвуешь в оргиях с девственницами, проводишь странные ритуалы, от которых у них молоко скисает, занимаешься алхимией, перегоняя свинец в золото. По поводу чего поступают неоднозначные намеки на то, что у них много лишних девственниц и свинца, а молоко они не пьют. Чуть не сказал, ух ты, дайте адрес этих дари. Думаю, меня бы не так поняли. Почти никто не верит, что твой выбор обусловлен лишь стесненным финансовым положением, продолжил Сарик. Общество думает, что это часть какого-то хитроумного плана. Как совсем юному повелителю, открою маленький секрет. Окружающие дари, по большей части видят в нас не то, кем мы являемся на самом деле, а то, что они сами хотят видеть, накладывая поверх свои страхи, предположения, мечты, веру в нечто недосягаемое. А уж сколько теорий заговоров построит, не счесть. По их мнению, мы ничего не делаем просто так, иначе не достигли бы своего нынешнего влияния и репутации. Поэтому, чем тише и примернее себя ведешь в верхнем городе, чем более нагло действуют твои рабы в портовом районе, чем чаще бываешь в янтарном шальсихе, тем больше вызываешь подозрений у соседей и вовсе тревогу. Ведь разбираться между собой из-за каких-то сложных интриг будут высокородные, а дома загорятся у них. Пример с Бурхан был очень показательным. Вроде как наказали один род, а пострадали все, кто хоть как-то с ними связан. Дошло до того, что даже торговцев, продававших Бурхан хлеб, зелень, горшки, стали обходить стороной. С ними теперь никто не хочет вести дела. Неожиданные новости. Об этом раньше как-то не задумался. То есть, по мнению жителей верхнего города, я занимаюсь чем-то секретным, а значит, за мной будут следить с особым интересом все, кто только может. Ну да, никто не привлекает столько посторонних взглядов, как мужик в длинном сером плаще, широкополой шляпе и больших черных очках, стоящий в солнечную погоду на общественной остановке. А если он еще носатый бородат, то телефоны у всех будут включены заранее. Это еще не все, добавил Сарик, заметив мою задумчивость и хмурость. Повелители, слишком большая величина даже в масштабах всего города, а не только каких-то его отдельных районов, поскольку способны весьма на многое, не подвластное другим. Что бы там ни рассказывали учителя в школах для одаренных, не желая расстраивать учеников, отбивать у них мотивацию совершенствоваться, они никогда не станут нам ровней, не смогут достичь тех же результатов. По одной простой причине, их развитие ограничено их же родословной. Почему, как думаешь, жрецы Канаан одних возносят в небеса, а других втаптывают в землю, решая, кто чего достоин, намекнул на мой случай. Потому что даже в пределах одного ранга, одаренный простодарин, при прочих равных условиях будет серьезно уступать аристократу, а тот, в свою очередь, повелителю. Огненный шар Шочи почти гарантированно будет сметен огненным шаром Кундар. Водяная плеть Кундар перебита водяной плетью Бахи. Давно уже известно, сила наших родословных напрямую влияет на силу способностей, ускоряет развитие, помогает более глубокому познанию стихий, единению с ними. Теперь вернемся к твоему случаю. Желающих воспользоваться силами повелителя в своих корыстных интересах уже набирается столько, что мне приходится их учитывать. Тратить свое отнюдь не свободное время на изучение этого вопроса. Заранее принимать необходимые меры. В верхнем городе через одного кто-то обижен, имеет врагов, жаждет справедливости, мести и прочее. Добиться встречи с тобой, как и заручиться поддержкой, этим дари видится существенно проще, чем обратиться к Сихья или Ханой. Не говоря уже про тех, кто задумался поучаствовать в твоей непонятной игре за какое-нибудь вознаграждение, или и вовсе, готовые напрямую просить стать их благодетелем, поддержав деньгами, а лучше, сделав вассалами дома Амир. Тут еще разворошенный муравейник в порту начал рассылать гонцов к уважаемым дари с просьбой посодействовать с одним деятельным древним проводником, чтобы его поскорее убрали из порта, чьи рабы создают там беспорядок, нарушая устоявшееся положение вещей, баланс сил. Словом, ты как одинокая кокосовая пальма, чудом выросшая посреди пустыни, служащая не только ориентиром, но и маяком. Прошу, не создавай мне дополнительных хлопот, переберись туда, где растут такие же пальмы. Да и, в конце концов, уже неудобно отвечать на вопросы очень уважаемых дари, Почему в моем городе повелитель ютится чуть ли не в трущобах? Может ему помощь предложить? Сарик посмотрел на меня с большой укоризной, как на неразумное дитя. Все понятно, съезжать все-таки придется. Однако не знал, какие вокруг страсти кипят. Я вас услышал, уважаемый Сарик. Не то, чтобы я был против переезда в Золотой город, но мои возможности пока не соответствуют моим желаниям. Источники доходов дома Амир не позволяют ему купить своему главе хотя бы скромную виллу в Серебряном городе, не говоря уже о дворце. Поэтому и отправил рабов в порт, зарабатывать деньги. Думал, найдут себе приличную работу, а они собаки такие, значит, начали безобразничать. Как нехорошо получилось. Можете успокоить уважаемых Дари, я немедленно их отзову. Только непонятно куда. Интересно, на чьи пальцы они там наступили, раз заверещали так громко, что их услышали даже здесь. Одобрительно кивнув, получив желаемый ответ, Сарик подивился. Как странно это слышать от того, кто согласно слухам собирается взять в жены одну из внучек главы древнего рода ханы, третьих по величине богатств в Шальсихе, для них подарить тебе дворец, что яблочко скушать. Видимо, кислое попалось. Настолько, что уважаемый Бишар сын Дефера и другим посоветовал его не трогать. Господин Фонарей стал серьезнее. Мне известны имена нескольких аристократов из высшей знати, которые хотели обратиться к тебе с выгодными предложениями, но внезапно передумали. Кстати, твои друзья Элмара тоже среди них. Насколько я знаю, показал свою осведомленность, у вас намечался совместный проект, но почему-то он постоянно откладывался, а в последнее время и вовсе эта тема перестала подниматься. Не так ли? Получив подтверждение, Сарик продолжил спокойно, размеренно подкидывать дровишки в костер, в котором вскоре вполне может сгореть союзный договор с ханой. Зато, хорошо известный нам глава ханы, позволил себе тонкий юмор, договорился с поселением Дингала о поставках им нескольких крупных партий оружия. Для справки, Дингала находится почти на самой границе закатных пустынь, на землях племени Рыжих Гриф. Туда очень тяжело добраться обычными способами. Ханы запрещено там появляться под страхом смерти из-за одной старой истории. Они как-то украли у племени их главный религиозный символ. Подробностей не знаю, но с тех пор ханы там, мягко говоря, не любят. Сейчас поселение воюет с племенем Рыжих Гриф, находясь в осаде. Им остро требуется оружие, за которое готовы дорого платить. Золота у крестьян нет, но есть специи, ценами на которые ханы уже вовсю интересуются. Мои шпионы выяснили, договор заключается между Дингалой и ханой, но выполнять его почему-то уже назначен дом проводников Амир. Я так понимаю, Бишар с тобой все заранее обговорил, поэтому необходимые средства на переезд вскоре поступят. Или нет? Последний вопрос с оттенком иронии означал, что верблюд, перетащивший через пустыню мешок с золотом, заслужит только ведро воды да охапку сена. Похоже, Бишар решил, что в наших отношениях конфетно-цветочный период прошел, даже не начавшись. Дав мне минуту на размышление, Сарик высек на аккуратно сложенные дровишки горячие искры. Амир, я догадываюсь, что обсуждалось на вашей встрече с главой ханы. Они обещали тебе защиту, в первую очередь от самих себя, помощь в решении насущных проблем и получении хорошей работы. Верно, можешь не отвечать. Взамен потребовали взять на себя определенные обязательства, за выполнением которых проследит твоя старшая жена, взятая из их рода. Так вот, ханы искусные торгаши, тебе продали твою одежду за твои же деньги. Знай, наш город всегда нуждался в большем количестве проводников, чем имел. Этого никогда не скрывалось. Мы, владыки Шальсихья, принимаем решение, кто необходим для процветания этого города, не ханы, рассматривая в каждом отдельном случае, кому требуется оказать поддержку или защиту. Если нужно, даже помогаем с переездом сюда из отдаленных мест. Второй независимый дом проводников нам очень нужен. Именно поэтому я лично поддержал твое обращение о его регистрации, о внесении Амир в реестр родов Шальсихья. Кроме того, ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения, требующего поддержки. Это не значит, что власти должны тебя круглосуточно охранять, водить за ручку, вытирать сопли, прости за сравнение. Такой статус дает упрощенное прохождение всех административных процедур, выдачу беспроцентных займов, предоставление необходимой справочной информации, освобождение от уплаты некоторых налогов, бесплатное обучение в общественных школах, доступ на тренировочные площадки, бани, библиотеки, арсеналы. частичное покрытие расходов при покупке городской собственности, выделение необходимой охраны или жилья, если поступит такое обращение. Но ты ни разу не воспользовался ни одной из своих привилегий, с уважением подивился Сарик. Потому что я идиот, самокритично признал, слушая господина Фонарей, запоминая его слова, была бы возможность, еще и записывал. Угрозы хана и усложнить твою жизнь, это камень в мой личный пруд. Чтобы не слишком зазнавались, с сегодняшнего утра я предпринял определенные меры. Первое. Слежка хана за тобой прекращена. Мои слуги больше не дадут им своевольничать. Поверь, они это хорошо умеют делать. Теперь ты полностью свободен в своих действиях. Смешно. Скорее, наблюдатели одного рода сменились другим, а то и дополнились. Нет, нужно срочно где-то искать камень запрета. Я не светская львица, чтобы выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение или превращать дом в проходной двор. Скорее из тех, кто повесит на заборе табличку «Осторожно, во дворе злая собака-корректировщик». Стреляю поверх лая без предупреждения. Вторая. Помогу решить жилищную проблему. Передать в безвозмездное временное пользование роду Амир большой дом в этом городе для меня не составит сложностей. Где до тебя будет намного труднее добраться. С достойными соседями, не занимающимися всякими глупостями, вроде похищения или вымогательств. Третье. Позабочусь о вопросах безопасности рода Амир в рамках обязанностей господина Фонарей, а не члена великого рода Сихья. Без подвоха, в чем даю слово чести, ни шпионов, ни своих слуг не пришлю. Отправлю соответствующий заказ от властей города в братство воинов. Четвертое. Прищемлю нос одним уважаемым дари, которые непонятно чем занимаются. Будут мне еще сюда письма присылать с просьбами навести порядок на их территории. Так я наведу. Отправлю проверяющих из счетоводов. Пусть выясняют, чем они там занимаются, на что живут, не нарушают ли законов Шальсихья, раз уж сами о них вспомнили.